Глава 24. 3 августа 2013 года. Вооружен и очень растерян. Черепанов стоял у окна и с интересом рассматривал Виталия, нахально ввалившегося с позаранку в его кабинет. Что это за дореволюционный чемодан ты сюда припер? Неужели стал мелким воришкой и громишь на вокзалах наглых фраеров? Или заделался собирателем раритетов и решил положить начало своей коллекции сумок и чемоданов разных эпох и народов? Ага, и это вместо душевного приветствия, мол, с приездом, Виталий. Заборский поставил чемодан у двери и с наслаждением растянулся в кожаном кресле. — А позвольте спросить, мой дорогой шеф, что это за неповторимая лексика у вас прорезалась? Похоже, сказывается общение с нашим общим другом Виктором или же тесное сотрудничество с капитаном Сидорченко. Ну, а про этот чемодан я вам уже по телефону рассказывал. Ну, признаться, не думал, что он окажется таким живописным, — заметил Черепанов. А насчет моей лексики, Виталий, ты, похоже, прав. С кем поведешься, того и наберешься. Больше общайтесь с приличными людьми, Иван Сергеевич, тем более, что они к вам сами на доклад приходят. Ладно, помолчи уж, приличный человек. Расскажи-ка лучше в деталях о своем путешествии в Харьков, но учти, что у таких приличных людей, как ты, должны быть и новости приличные. Вот тут мой неотразимый шеф, боюсь, пока похвастаться нечем, — грустно вздохнул Виталий и рассказал о своей случайной встрече со словоохотливой соседкой Якова Матвеевича Ракошица во дворе их дома и о последующем знакомстве с рыжим племянником ювелира Михаилом Семеновичем Слуцкером. — Да, — в раздумье промычал Черепанов, — получается, что в сухом остатке, кроме отвлеченных воспоминаний, ничего нет. Про смерть Ракошица я сообщу Степану Степановичу. Позже, сам понимаешь, очередная смерть настроение ему не прибавит. Опять начнутся разговоры об этом проклятии древних скифов. Боюсь, что и наша работа со списком коллекционеров теперь забуксует. Хорошо, хоть пока ты нежился в Харькове на волнах одесского гостеприимства, капитан Сидорченко работал в поте лица и кое-что для нас с тобой нарыл. Достав из ящика письменного стола свой блокнот, он подсел ближе. Как мы и договаривались, Сидорченко поднял материалы дела о нападении на нашего оператора Стаса Попазова. Сначала, как ты помнишь, менты виновных не нашли и списали все на залетных гастролеров. Так вот, во время очередного профилактического мероприятия на нашем радиорынке сподвижники капитана задержали пацана, торговавшего краденными телефонами. Среди них оказался и мобильник Стаса, который исчез у него при ограблении. Сидорченко раскрутил пацана и выяснил, что телефон ему передал какой-то... Черепанов взглянул в свой блокнот. Ага. Некий Сергей Паламарчук, который работает в магазине «Клубничка» грузчиком. Когда же его стали допрашивать, он сразу заявил, что нашел мобилу на улице и хотел продать ее, чтобы немного подзаработать. То, что он врет, понятно, но доказать это, как ты понимаешь, практически невозможно. У этого Паламарчука железное алиби. Во время нападения на Стаса он вместе с такими же, как сам, отморозками, до последней ночи сидел в кафе. И есть свидетели, утверждающие, что оттуда не выходил. Вся эта компания в городе хорошо известна. Слышал, небось, о черных готах. Вот это они и есть. И наш Паламарчук там не последний человек. Так оно было или нет, а грузчика пришлось отпустить. Заборский слушал своего шефа, не перебивая. Действительно, очередная поездка в Харьков конкретных результатов не принесла, поэтому информация Сидорченко была крайне важной. А Черепанов, между тем, продолжал. «Ну, слушай дальше. Я передал капитану наш разговор с Олегом Сливко о том, как ему подсунули наркотики и как после задержания милиционеры взяли в оборот его мать». Коллеги капитана из отдела по борьбе с наркотиками сразу пошли в отказку. Мол, знать не знаем никакого Сливко и такими методами не работаем. Короче, там пока тоже глухо. Но одна интересная деталь все же нарисовалась. Сидорченко нашел таки ту Аллу Эллу, которая всучила Олегу пакетик с порошком, и по своим каналам аккуратненько выяснил, что... Она собой представляет, оказалась обыкновенная проститутка, которую менты используют как своего информатора и наводчицу. Не прерывая рассказа, Черепанов что-то пометил в блокноте. Трогать эту красавицу Сидорченко пока не стал. Она бы все равно пошла в несознанку, да еще и насторожилась, а коллеги из наркоотдела ее бы точно отмазали как необходимый и важный информационный источник. Но вот что интересно. Алла Элла, а ее настоящее имя Алла Григоренко, оказывается, тоже была замечена в кругу этих самых готов. Хорошо. И что из того? — спросил, пожимая плечами, Заборский. — А может, она крутится среди этих чокнутых готов по заданию ментов? — Я уверен, что они там наркотой балуются, как мы с вами утренним кофе. Может, самому готом стать будет что вспомнить? — А это, кстати, неплохая мысль. — Надо подумать. Вдруг совершенно серьезно сказал Черепанов. — Но боюсь, что ты... В идеологии готов быстро разочаруешься. Ты же у нас парень веселый, а таких там не любит. Я на всякий случай собрал кое-какую информацию об этих темных. Думаю, что и тебе будет полезно это почитать. Из лежащей на столе папки Черепанов достал какие-то распечатки и разложил их перед Заборским. Виталий с любопытством углубился в чтение. Субкультура готов... Пожалуй, самое загадочное и необычное из всех существующих в наше время. Главное отличие гота от обычного человека — это особенные готические принципы жизни. Один из таких принципов гласит, что сегодняшний день может быть последним в жизни, поэтому и прожить его нужно соответственно. «Вы что?» — Иван Сергеевич, советуете мне вступить в эту организацию? — спросил Заборский, откладывая прочитанные листы в сторону. — Из всей этой готской ахинеи мне интересна только информация о готах, так сказать, местного разлива. Да не думал я, что в нашем городишке водятся люди с такими странностями. Хотя, теперь припоминаю, пару раз на улице... Встречал этих разукрашенных клоунов. А не боитесь случайно, что мне у них там понравится, так что возвращаться в вашу никчемную телекомпанию не захочется? Не боюсь, через пару дней они тебя сами выгонят за болтливость. Черепанов в задумчивости перелистал свой блокнот, а затем уже серьезно продолжил. В общем, Виталий, возьми эту информацию и прочти внимательно. Особенно ту ее часть, где собраны сведения о лидерах этого движения в нашем городе. Займись ими. Может, и выплывет что-нибудь интересное. Я же пока поразмыслю, как выйти на антиквара, а на досуге оценю содержимое твоего чемоданчика. Ну, а чтобы ты чувствовал себя настоящим суперменом, вот тебе подарок от Белякова. Он достал из сейфа новенький, травматический пистолет «Форд» и протянул его Виталию. Это оружие скорее психологическое, но вблизи все же бьет прилично, поэтому применять его нужно только в крайнем случае. Помнишь, как в бриллиантовой руке? на всякий пожарный. Ну, надеюсь, теперь хоть посмертно дождусь почетной грамоты от нашей телекомпании, — в тон шефу ответил тот. Он демонстративно сунул пистолет за пояс и гордо направился к выходу. И тут у него зазвонил телефон. Глянув на номер, Заборский остановился у порога, чтобы ответить на вызов. Наблюдая за Виталием, Черепанов заметил, как на его лице растет удивление. — Знаете, кто это звонил? — спросил он. — Капитан Сидорченко. — Вчера ночью кто-то вскрыл и тщательно обыскал квартиру Виктории Сливко. Из вещей ничего не взяли. Впрочем, и брать там особенно было нечего. Капитан предположил, что искали что-то другое. Внезапно Виталий напрягся и, внимательно посмотрев на шефа с расстановкой, произнес. — А теперь, Иван Сергеевич, ответьте мне, пожалуйста, на очень простой вопрос. — Если это... люди антиквара, что они могли искать в квартире покойной Виктории Сливко? Ведь пектораль давно уже у них. Думая каждый о своем, они некоторое время молча постояли друг напротив друга. Затем Черепанов вернулся к столу и жестом пригласил Заборского последовать его примеру. — Присаживайся, Виталий. Наша песня хороша. Начинай сначала.